Счастливая смерть! Потлатый старик присел над трупом, корявой десницей вырывая изо рта золотую коронку и вглядываясь в разможженное темя. Так умирают избранные. И Бога глаз к нему возвал, хоть и в нирвану. Хе-хе-хе, смотрите, вот пример для нас. Бомжи уныло матерясь рыли яму. Гордый был, не ужился с нами. Старик приставил коронку к своему полусгнившему зубу и цыкнул. Хе-хе, дурачок, хотел нас уверить. Коронка с хряском и хлюпом налезла на его зуб. Что Бог гласит его устами? Идиот! Зажрались санитары, ни хера народ не лечит! Не глумись, упырь! Пущай и этот спит холодным сном могилы! Ответил ему скорбно. Бомжи долго не могли отдышаться. Сидели у кострища и тряслись. Двое помоложе и посильнее за ноги проволокли труп по жухлой листве, оставляя неприглядно голый и сырой след. Спихнули в черную мокоть. Там русский дух. Яма была бездонна. Темный дуб склонился и шумел над ней. Да, счастливец. Сколько таких счастливцев. Вот они все. Плодородный слой. Почва. На них лес. На них все. Все вершины вглубь. Почвенники. И корни их переплелись. Они живут медленно. Вечно. Они опорный столб неба. Но не стоит село без праведника. А лес без лешего. Или лишачихи. Я все видел. Каждый раз одно и то же. Я сидел возле костра, который не греет. Нет такого огня, чтобы согрел лешего. Да и не надо. Уголь, пылающий огнем в моей отверстой груди, греет меня. Лешему в лесу всегда тепло. Это в прежней жизни, как труп в пустыне я валялся. Или лежал, я не помню. Не помнить не хочу. В прежней жизни провозглашать я стал любви и правды чистые учения. Нет, я, а не санитары. Не хазары с печенегами. Не сволочи. Нет. В меня все ближние бросали бешено камни. Не хочу помнить. А я нашел немую. Не ту, что открыла мне тайну леса. Другую, совсем другую. Да какая разница? Она сидела рядом, страшная, опухшая, без языка. 7 лет назад она вошла в лес. Она соскучилась без моих сказок. Она искала меня, аукала. И не вышла из леса. Чужие нашли ее раньше. 5 заезжих бродяг поочередно насиловали ее, а потом били, пинали ногами. «Упилять, руска! Утука! Тет тебе за корщут Сильдонову!» Со временем бродяги получали регистрации, находили русских жен, жилье и уходили из леса, строили мечети, пагоды, капища. А приходили новые, и все на одно лицо. Били, мяли и уходили. Для нее не было времени. В лесу было плохо. Было голодно и больно. А в лесу было хорошо. Не надо делать уроки, заниматься музыкой, выслушивать бабушкины упреки. Одиноко ей не было. Раз в неделю. А то и чаще бродяги приволакивали новых девочек. Мяли и били их. Девочки были слабенькие. Они мерли, как лесные бабочки. Летом их выбрасывали собакам. Но летом и так сытно. А зимы были холодные. Нужно было много тепла и мяса. Обгрызали, обсасывали каждую косточку. А ей не хватало и костей. Зато коры было в волю. И снега. Я знал. Я слышал. 70 000 в год. Без вести. Это они нас лечат. Санитары. Пропасть может совесть. А люди не пропадают. Их убивают, крадут, продают в рабство, на органы, на вывоз в гаремы. В бордели, на мясо, на фарш, на корм скоту, на парфюмерию, на лекарства. И просто этим санитарам на забаву. Только заплати, а шакалы будут охотиться. Им никто не мешает. Вся королевская рать борзых на их страже. Они плодятся. Хотят есть. А в будущем году пропадет 200 000. Дикое поле. Оно пожирает русский лес. Выгрызает его корни. Обгладывает кроны. Заселяет опушки. Нашествие саранчи, крыс, гусениц, термитов. Стонет лес. Шумит кронами. Но лес всех переможет. А потом и ее забили. Зажила я. И лес впитал ее плоть. И сердце трепетное вынул. И сделал лишачихой. Слепил ее из мутной еловой смолы, хвои, белого тумана, серебряной паутины и земли, пропитанной живой русской кровью. Окропил мертвой грозовой влагой. Живи! Ее ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. Зеленый шум. Она не решилась вернуться домой. Лес дал ей другую жизнь. Бедная лесная бабочка. Лес дал ее собственную жизнь. Та, прежняя, была чужой. Она кормилась с бомжами, таилась пугливым зверьком в кустах, спала в землянках, не понимая и не ощущая, кто ее мяло терзал.